Глава вторая. Телега, карточка и хвостик. Повозку тряхнуло, и незакрепленные вещи внутри нее подпрыгнули, гулко стукнув по деревянному дну. Гужевой монстр пер вперед, словно танк, полностью игнорируя неровности, ямы и накатанную колею, по которой телегу под моим неумелым управлением мотало, словно тракториста Василия после четвертого пузыря беленькой. Унылый и однообразный пейзаж полупустыни сменился, стоило только въехать в предгорье совершенно неизвестной мне горной гряды. То, что место, в котором я оказался, не было моим родным миром, я понял еще вчера, после общения с представителями местной цивилизации. Да и тянущая повозку тварь вряд ли когда-либо бегала по горам и пустыням Сирии. Поерзав на козлах и поглубже забравшись в тень козырька, я нащупал под деревянной скамейкой мех с водой и, хлестнув для острастки начавшего притормаживать флегматичного ужастика, присосался к живительной влаге. Слева от меня зашуршали разрываемые веревки клапана, и ко мне напередок телеги выбрался мой невольный и очень недовольный попутчик. Усевшись рядом и поправив свою челму, он какое-то время сидел сгорбившись, широко расставив ноги и уперев локти в колени, и глядя на проносящуюся под передними колесами пыльную ленту дороги. Затем тяжело вздохнул и, повернувшись ко мне уже в пятый раз, жалостливо завел все ту же шарманку, что я слышал с самого утра. Правда, в этот раз в его голосе не было и сотой доли той уверенности, с какой он разливался передо мной соловьем в прошлые разы. «Послушай, ну зачем тебе все это? Неужели моего слова тебе недостаточно? Это же очень опасная вещь, я ведь так и умереть могу. Ну сними, а! Давай заключим нормальное партнерское соглашение, раз уж мы оказались в одной лодке. Зачем такие радикальные шаги?» Я промолчал, внимательно наблюдая за дорогой, не отреагировав на слова попутчика. «Слушай, мужик, мы с тобой неправильно обошлись, потом ты меня не понял, но ведь спас. Так может, замнем, а? Иначе после этих ворот всем нам с тобой будет очень и очень плохо». «Может, и замнем, а может и нет», — безразлично ответил я, даже не глядя на своего спутника. «Ты пока еще не предложил мне никакой альтернативы, такой, чтобы она действительно меня заинтересовала. А полагаться на одно твое честное слово мелкого контрабандиста я уж, прости, не могу и не хочу. Не такой уж я и мелкий. Данный факт только усугубляет твое положение. К тому же лично меня вполне устраивает твое текущее состояние. А как ты обходишься со своими партнерами, нужда в которых отпала, я имел счастье лицезреть?» Собеседник вновь тяжело и протяжно вздохнул. «Ну чего ты такой несговорчивый? Из черного герцогства, что ли?» «Не понял наезда», — набычился я на всякий случай. «Вот дерьмо. Спокойно, я просто пошутил. Эх, послушай меня, Ихор!» «Игорь, рожа твоя ушастая, Игорь!» Почему-то сейчас мне было обидно. «Ладно, Игорю!» «В морду!» «Ну, черт возьми! Игорь! Так правильно?» «Молодец, ухатый, так держать! Спас свой фейс для девочек!» «Почему ты называешь меня ушастым, а не косоглазым, как принято в твоем народе?» «Ты себя в зеркало-то видел?» «Издеваешься?» «Нет. А китайцев видел?» «Кого? Нет, не видел». «Вот поверь мне, русскому человеку, они косые, а ты ухатый». «Послушай, Игорь», — мой собеседник тяжело вздохнул, «я 280 лет живу на этом свете и никогда не слышал ни о каких хрукс...» Он осекся и уставился на меня так, что я больше не мог игнорировать его морду красавчика-сердцееда. «Если ты из этих, то поверь, не сработает, сколько бы ты на меня ни пялился. Сразу говорю, я не из ваших». «Чего?» «Того». «Если я бы не был ранен, и ты не напал бы из-под тишка, у тебя не было бы и шанса», надулся, затянув свою вторую по популярности песню эльф. «Мой спутник, Тот самый китайцо-французский сарацин, которому я прописал прямой в смазливую морду, перед этим убив наседающих на него крестоносцев, оказался самым настоящим эльфом. Все как в книжках. Хлыщ с женоподобной мордой, острыми ушами и скользким характером. «Если бы да кобы, во рту бы выросли грибы», — огрызнулся я. «Будь при мне вал или калаш, а что тебе Абреку объяснять?» «Ты назвал себя Рукскхем», — прервал он меня. «И что?» — протянул я, размышляя, стоит ли уже вступиться за попираемую честь отчизны или абориген-долгожитель, это так, не со зла. «Ты не из этого мира». «А, расскажи мне что-нибудь, о чем я не понял, увидев тебя, ухатый», — отмахнулся я, на самом деле навострив уже свои, очень даже человеческие уши, не забывая между делом нахлестывать жуткомордого монстра, тянущего наш фургон. «Или ты вознамерился порвать наше соглашение? Что-то мне подсказывает, что если я один окажусь у ворот этого замка...» «Нет, нет», — замотал головой мой бывший пленник. «Я про...» «Только что ты мне угрожал. Или мне показалось?» «Ты точно родом не из Черного герцогства?» — быстро спросил эльф, а затем отвернулся, уставившись на унылый пейзаж того, что здесь называлось Святой Землей. «Точно. Ты как-то странно отреагировал, когда я назвал себя русским», — скучающим тоном спросил я. «Объяснись». «По моему родному городу Элинцубару ходит городская легенда, что лет 20 назад некий герой, человек На, выходец из другого мира, посещал столицу и, устроив жуткий погром с тысячи смертей, увел с собой девушку-сироту по имени Тайтень». «Это все просто великолепно. Я здесь каким боком?» «Он себя называл Рукскхем офицером», — выдал после недолгого молчания эльф. «Правда?» — меланхолично ответил я, задумавшись, зачем вообще я связался с этим странным типом и поглаживая пальцем драгоценную цепочку, обвивающую мою шею. «Наверное, за тем, что выбора у меня просто не было. В слишком необычную ситуацию я попал, да к тому же все увиденное мною за последние сутки никак не способствовало желанию действовать полностью автономно». Не успел француза-китаец, отхватив мой грамотно поставленный удар, осесть на пыльную землю, как в полной тишине из кузова выскочило несколько фигур. С виду арабские женщины в полном боевом облачении. Челма, паранджа, никап и все такое прочее. Трое из них, подтянув подол и не произнося ни звука, задали стрекача в сторону пустыни. А вот четвертый не повезло. С кульком на руках, подозрительно напоминающим завернутого в пеленки младенца, беглянка запуталась в ткани, споткнулась о край телеги и кувырком полетела на дорогу, выронив сверток, который до этого нежно прижимала к груди. Словно по чьему-то приказу врубилось мое ускорение, которое вообще-то раньше работало только в минуты опасности, угрожающей непосредственно мне. Сантиметров за 10 от земли я успел перехватить кулек и натурально крякнул от веса оного. Было в нем килограммов 10, не меньше. К тому же с покатившейся по земле восточной гурии слетел никап, открывая вполне славянское лицо молодого парня с редкой порослью подросткового пуха над верхней губой. Положив сверток на землю, я сосредоточился на новой, успевшей напрудить от страха лужу цели, и не заметил, как из него пулей вылетело нечто змеевидное, скрывшееся в кузове телеги. Наверное, зря, но об этом позже. А на тот момент у меня было и без того много дел. Вырубив усатую Гюльчатай проверенным методом кулак в лицо, я не стал преследовать остальных любимых жен китайца-француза. Мне было чем заняться, кроме догонялок с альтернативно ориентированными в пустыне. Побросав бесчувственные тела сарацина, карлика, парня и, конечно же, тяжелый кулек в забитый мешками воз, я запрыгнул на козлы и, ухватив вожжи, которыми, видимо, управляли тягловым монстром, хлестнул его, как обычную лошадь. Взвыв дурным голосом, чудище понеслось вперед со скоростью военного Урала. Телега запрыгала на колее, и не перевернулись мы только благодаря тому, что дорога была прямая, словно стрела. Когда ход более-менее выровнялся, я, забравшись в фургон, добавил кулачного наркоза, начавшему приходить в себя сарацину, и спеленал всю тройку по рукам и ногам, найденными в кузове веревками от очередного тента, пустив куски его ткани на кляпы. А дальше мы ехали, ехали и ехали, пока на горизонте не появилась горная гряда. Солнце принялось клониться к земле, а на пути начали попадаться редкие рощи из незнакомых лиственных деревьев. Погони, которой я опасался, не наблюдалось. Тогда я, недолго думая, завел гужевого чудика в первый попавшийся крупный лесок и взялся за ревизию боевых трофеев. «Вот они!» — вывел меня из задумчивости эльф, указывая вперед на расщелину в подступивших и закрывающих уже полнеба горах. «Врата Гердуна! Врата между пустыней и Серентией!» Узкий пролом, похожий искусственного происхождения, пересекал гряду насквозь. На ум приходило вполне классическое и очень подходящее для подобного случая сравнение с маслом, которое кто-то рассек разогретым ножом. «Там, в глубине, располагается Катай-Дунсан, древняя крепость дворфов, перекрывающая вход в королевство», — продолжал свой рассказ мой спутник, звали которого Гуэньшилхэньк-Аи. «Сейчас она принадлежит одному из вольных баронов, подписавших коронный договор с Серентией, а потому, раз ты со мной, пропустят нас без проблем. Вот только...» Эльф как-то странно посмотрел на меня, а затем, тяжко вздохнув, полез обратно в фургон. Оттянув полог, я с интересом заглянул внутрь. Гуэнь, что-то бурча себе под нос на непонятном мне восточном языке, рылся в одном из своих мешков. «Что только?» — переспросил я, когда ожидание затянулось. «Припусти химерала помедленнее. Дело есть», — пространно ответил он. Гобиком в простонародье звали того гужевого монстра, который тянул сейчас нашу телегу. По-научному химерал или просто химера. Он оказался обыкновенным жвачным животным, сродни корове, и давал даже некое подобие молока. Хотя по запаху это скорее напоминало готовый кумыс, а по консистенции ряженку. В любом случае, в отличие от эльфа, употреблять производимую монстром субстанцию я не стал. А вот ухатый глушил ее всю дорогу и в какой-то момент, похоже, даже захмелел. Тягловый чудик был искусственным существом, химерой, созданной местными умельцами при помощи магии. Не сказать, чтобы я очень удивился, услышав это слово, но и просто так взять и поверить в наличие волшебства мне было трудно. С другой стороны, почему бы и нет? Учитывая, что осознание пребывания меня любимого в чужом неизвестном мире далось мне как-то на удивление легко. Наверное, из-за подготовки и частого участия в боевых операциях, а также из-за моих собственных странностей, у меня не случилось ни положенной в подобной ситуации истерики, ни шока, который испытал бы любой гражданский, окажись он на моем месте, ни долгих стенаний на тему «как же так, как быть, что делать?». В популярной нынче фэнтези-литературе, которую я почитывал развлечения ради, на подобные душевные метания часто отводилось приличное количество страниц, даже если главный герой был, как и я, профессиональным военным. «Нашел», — заявил наконец эльф, доставая откуда-то небольшой серый металлический прямоугольник размером с игральную карту и такими же скругленными краями. «Держи!» «Что это?» «Твоя новая инсигния. Фальшивка, конечно, но для того, чтобы обдурить приграничных, хватит ее». «Сделаю вид, что понял тебя», — нахмурился я, принимая из рук Гуэня пластинку и разглядывая ее абсолютно ровную полированную поверхность без каких бы то ни было узоров на солнечном свету. «Это что, типа биометрический паспорт?» «Био-чо?» Вскинул брови контрабандист, вновь вылезая на козлы и устраиваясь рядом со мной. «А, неважно. Это почти точная копия божественного мандата, который имеется у каждого жителя нашего мира. Выглядят они, конечно, по-разному, но тот, что у тебя в руках, приписывает к низкорожденному воинскому сословию, то бишь разномастным наемникам и авантюристам». «И зачем он нужен? Мне его нужно кому-то показывать?» «Ну...» Эльф смотал с головы свою челму и с видимым удовольствием почесал пятерней свой затылок, в то время как почти золотые длинные волосы водопадом просыпались на плечи. «Раз ты иномерянин, вполне логично, что ты не знаешь, что это такое. Сейчас попробую объяснить». «Погоди, ушастый. Про ксиву расскажешь, конечно, но меня другое интересует». Повесив вожжи на специальный крюк, я всем телом повернулся к своему противнику, уже скрутившему волосы в тугой клубок и сейчас активно наматывавшему поверх них свою тряпку. «Ты так спокойно принял тот факт, что я из другого мира? Ладно, я сам. У меня-то всего два варианта. В панике нарезать круги по пустыне с воплем «Мы все умрем» или делать вид, что ничего такого не произошло, и шляться туда между мирами. Вполне естественное для меня занятие. Но ты-то местный, закоренелый в традициях средневековья фэнтезиатины дуболом. Слушай, Игорь, я вот не понял половину из того, что ты сказал, и подозреваю, должен бы обидеться на дуболома. Но ты серьезно ошибаешься в одном. В чем же? «Я не местный», — произнес он и тут же поправился. «Точнее сказать, я родился в этом мире, ну а народ эльфов в нем такие же гости, как и ты. Когда-то, давным-давно, народ Эльматерацу пришел в эти земли, чтобы править ими. С тех пор прошло много лун, отцы наши благополучно просор... все милорны, но тем не менее мы помним о наших корнях». «Знакомая история. Значит, и у вас с полимерами беда». «В общем-то, если тебе с детства уже два века вдалбливают, что ты потомок переселенцев-завоевателей, стоит ли удивляться, встретив еще одного гостя? Пусть ты и не Эльматерацу, а нечто похожее на местных аборигенов». «Не знаю», — честно ответил я. «Наверное, встретив где-нибудь в Подмосковье гостя из другого мира, я бы все-таки удивился». «Тады вопрос намбату». «Не понял». «Говорю, вопрос номер два», — поправился я. «Как мы с тобой друг друга понимаем? Откуда ты русский-то знаешь? И как я понимаю ее?» Я мягко постучал пальцем по оплетающей шею цепочки. «Не знаю я твоего рукхемского», — тряхнул свежезамотанный челмой эльф. «Ты говоришь на серентийском, на языке королевства людей, в которое мы едем». «Ты же понимаешь, что я дома даже слышать о подобном гособразовании не слыхивал». «Понимаю. Очень серьезно, как будто издеваясь, подтвердил Гуэнь. Просто на тебя наложили лингвистическое заклинание». «Ваша работа». «Вот еще. На какого-то голозадого чужака такие деньги и ресурсы тратить. Да и не было в таборе Барсона магов подобной направленности и достаточной квалификации. Сам я так, только видеть могу. По основному роду занятий полагается. Мои наемные умбры и святоши с предтрония – дешевка, те еще рукожопы. А карлы так и вовсе магические импотенты. Ну, а она... Так я эту партию именно в Серентию на продажу и вез. Их из-под полы на 50 весов в золоте продать можно. Так что вполне может быть, что им вбили в голову язык будущих хозяев». «В общих чертах понятно», — задумчиво произнес я, поглаживая сложно витые звенья цепочки и чувствуя, как медленно зашевелились обхватывающие шею кольца. «Заклинание, значит?» «К тому же ты слишком хорошо и витиевато говоришь на серенти, чтобы это было делом рук какого-нибудь провинциального колдунишки. Обычно неучи, да и бакалавры способны привить лингву в простейших вариантах, как, например, моим умбрам. Для того, чтобы эти идиоты были мне хоть как-то полезны, я заплатил по золотому кесарину за рыло. И все, что им смогли насадить, это деревенский говорок с минимумом словарного запаса». «В моем мире магии нет как таковой», — отрезал я. «Не завезли». «Значит, ты приобрел лингву уже здесь», — пожал плечами Гуэнь. «Ты точно ничего не помнишь?» «Нет. Я очнулся в вашей орбе и думал, что меня взяли в плен Саиды из моего мира». «Саиды? Вы что там, со своей землей знаний воюете?» «Ну, да ладно. Я могу только предполагать, но вполне возможно, что тот, кто выдернул тебя из твоего мира и наложил это заклятие. Мы нашли тебя в тени придорожного валуна. Борсон сразу и объявил находку своей законной собственностью, намереваясь продать в землях знаний. А я не возжелал. Сам понимаешь, заступаться за будущего раба перед Карлой себе дороже». «Не понимаю», — хмуро ответил я. «Наверное, и не должен», — буркнул себе под нос эльф. «Не злись. Эти коротышки — те еще гады. Мне ссориться с ними было не с руки». «Я чего понять не могу», — задумчиво произнес я. «Так это почему они меня нормально не скрутили? Связали бы руки за спиной, я бы в жизни не освободился». «Да дикие они! Большинство в таборе совсем недавно из цвергов вышли, ни хрена не знают, отспросить слишком гордые. Под себя вязали». «В смысле под себя?» «Подожди, ты же их Карлами звал? А само название цверги?» «Народ этот раньше называл сам себя дворфами, но теперь так могут называть себя лишь самые достойные и уважаемые. Вообще всех скопом их величают карликами, гнилое племя. Большая часть дикие и необразованные. Живут в горах, именуют себя цвергами, такие как Борсон Карлы, презренные изгои или беженцы, покинувшие свое племя ради лучшей доли. Они не имеют права носить волосы на голове и бороды, а также иметь при себе боевое оружие. Кочуют в таборах по всему миру, воруют лошадей, гадают и никогда не оседают в человеческих поселениях, потому как в городах живут карлики, именуемые гномами, и именно из их среды выделяются настоящие дворфы. Назвать городских карлами или предложить сбрить бороду значит нанести смертельное оскорбление». «А те панки?» «Кто?» «Ну, крашеные коротышки, которые были среди тех, кто напал на ваш караван». «А, эти-то? Это краснолюды, конченые ублюдки. Боевые мужеложцы, нашедшие пристанище в святой земле. Престол Предтеча пускает к своему подножью только мужчин-карликов, не позволяя им заниматься ремеслами и прикасаться к женщинам. Если цверг или карла пожелает остаться в благой стране, ему придется еще на границе либо принести в жертву одну из женщин своего племени, либо оскопить самого себя. Как ты понимаешь, чаще всего выбирается первое. Крадется ребенок, девица или старуха, чики. Ну, а там уж новоявленные светоземельцы развлекаются, как умеют. В конце концов, кастратам вообще все равно, за кого их считают новые соплеменники». «Гномики, гомики!» Меня аж передернуло, а цепь на шее, видимо, уловив мои мысли, опять зашевелилась. «И что, неужели кто-то в здравом уме и твердой памяти пойдет на такое? Но охотятся желающие и немало. Преступники, которым никуда более хода нет, мразь разная. Да и те есть, кто просто пахать всю жизнь не хочет, а жезлом помахать не против. Я ж говорю, дикие они». «Да. И то, как тебя связали, в этом все карлы. Что с них взять?» — отмахнулся Гуэнь. «Они, видать, тебя скрутили, как своего, по привычке. У карликов-то руки за спиной не сводятся, да и порвет он обычные путы. Вот и вяжут их с петлями через шею, чтобы, если дергаться начнет, узел его сразу удушил». «Понятно». Я повертел выданную мне металлическую пластинку в пальцах. «Так что мне с этим-то делать?» «Капнуть кровью на вот эту сторону и подождать минут 5». Эльф протянул руку, постучал по одной из сторон карты. «Инсигния, конечно, фальшивая, но сработана неплохо, сойдет для сельской местности. Но ждать?» «Обойдусь», — ответил я, не желая экспериментировать с чужим, далеко не стерильным, а то и вовсе отравленным оружием, и поднес палец к своей цепочке. «Эй, Юна, ты слышала? На-ка, куси!» Маленькие острые зубки почти безболезненно прошили кожу, и на подушечке выступила крупная рубиновая капля. Я надавил вокруг ранки, словно врач, берущий анализы, выжимая из себя побольше крови, и крупные капли упали на серый металл карты. Без особых стеснений, запихнув пораненный палец в рот, я принялся наблюдать за тем, как алая жидкость вначале без остатка впиталась в поверхность, а затем, словно серая мгла, заклубилась внутри металла, и на нем медленно начал проступать некий рисунок. «А зря ты не отдал мне ее», — покачал головой эльф, и в его глазах сверкнул нехороший огонек. «Тебе она без интереса, а я и так потерял такие деньги, какие ты никогда в жизни не видел». «Ты, ухатый, и представить себе не можешь, какие деньжищи я видел в своей жизни, так что не балабонь о том, о чем не имеешь ни малейшего представления», — Не отрываясь от интересного зрелища и не вынимая палец изо рта, отбрил я собеседника. «И все же, может, отдашь ее мне? Ты даже не представляешь, какие это коварные твари!» «Тема закрыта», — нахмурился я, обрывая нытье долгожителя. «Закрыто», — подтвердил мои слова задорный девчачий голосок, от которого эльфа прямо-таки передернуло. «Ну и пес с вами!» — вновь надулся Гуэнь и отвернулся, делая вид, что его очень заинтересовала очередная лесополоса, почти такая же, как и та, в которой мы провели предыдущую ночь. Поглаживая тоненько пискающую цепочку на шее, я вновь погрузился в воспоминания, дожидаясь, пока на карте наконец сформируется рисунок и глядя на пышную растительность, мимо которой медленно ползла наша телега. Среди боевых трофеев, доставшихся мне вместе с телегой, среди множества знакомых средневековых и совершенно непонятных вещей, нашлись и еда, и питье, и даже какие-то восточные сладости, завернутые в хрустящую бумагу, очень похожую на чертежную кальку. Утолив первый голод и проинспектировав свою собственность, я занялся пленниками. Карлик, так и не пришедший в себя, бессмысленно вращал глазами и пускал ртом кровавые пузыри. Юнец в женских тряпках лопотал что-то на гортанно-гыкающем языке, закатывал глаза и трясся, словно осиновый лист на ветру. Я категорически не понимал, что он там бормочет, а он, похоже, готов был упасть в обморок, стоило мне бросить на него косой взгляд. А вот сарацин спокойно сидел там, где я его положил, разве что был чрезвычайно недоволен тем фактом, что я, обыскав его с ног до головы, удалил из многочисленных потайных кармашков все колюще-режущие предметы. Он-то и оказался первым действительно шокировавшим меня объектом в этом мире, эльфом со странным восточным именем Гуэнь, которое в его произношении звучало скорее как Уэнни. Более того, я действительно мог с ним общаться, но... только после того, как я нарушил многочисленные конвенции по правам военнопленных, и он наконец-то соизволил заговорить со мной. Правда, для начала я все равно мало что понимал. Он нес какую-то околесицу, которая на первый взгляд показалась мне латынью, но постепенно незнакомые слова начали звучать как-то привычно, по-русски, и уже минут через пять я был способен вести с ним осмысленный диалог. Гуэнь оказался тем еще типом. Конечно, для начала он дежурно поездил мне по ушам, рассказывая байки о честном торговце и прочую лабуду, поверить в которую мне было бы трудно, даже будь я уже знаком с этим миром. Но я-то выспрашивал ориентировки на известные мне объекты в твердой уверенности, что все еще нахожусь на земле, где-то на Ближнем Востоке. Все больше и больше греша на то, что меня каким-то неведомым образом вывезли в Турцию или Палестину. И какая разница, что у моего собеседника длинные уши? Эти земли в последнее время притягивали к себе еще не таких фриков. Естественно, меня не устраивали его рассказы об эльфах и прочей ереси. Мы категорически не понимали друг друга. Гуэнь врал, я не верил и начинал уже подумывать о столь любимых ЦРУшниками жестких методах ведения допроса. Ведь если так рассматривать мою ситуацию, чего мне, собственно, было терять, уже прикончив семерых человек не далее, как пару часов назад? Решив сделать перерыв, почувствовав опять надвигающийся голод, я вернулся к разведенному мной ранее по всем правилам маскировки костерку. Хотел было прикончить начатый ранее окорок, когда увидел ее. И вот тогда уже понял, что жир про эльфов неспроста. А я, скорее всего, совсем не в Турции и даже не в Палестине. В корзине, где я оставил остатки окорока, сидела девочка. Ну как, не совсем сидела и не совсем обычная девочка, очередное чудо-юдо. Маленькая розовая змейка сантиметров 45 в длину, плавно переходящая в обнаженное тельце красивой, как кукла девчушки, с нежно-розовыми волосами и огромными глазищами. Свившись в несколько колец, деваха упоенно хомячила мой окорок, глядя на мир подернутыми поволокой зенками. Даже когда я в недоумении склонился над этим хвостатым киндер-сюрпризом, а она, задрав голову, посмотрела на меня, Змееныш еще с минуту автоматически уплетал мяско, хлопая глазками с видом эксперта-гедониста, и только потом до нее дошло, что вернулся настоящий хозяин нямки. Глазенки превратились в две копеечные монетки, ручки разжались, роняя недоеденное лакомство, создание заметалось туда-сюда в попытке сбежать, а затем, пискнув, превратилось в шикарное драгоценное колье. Любопытство — страшная штука. Попытки расшевелить драгоценную безделушку пальцем успехом не увенчались. На слова она тоже не реагировала, как и на крупный кусочек мяса, отрезанный мной от самой жирной и нежной части окорока. И тогда за дело взялась солдатская смекалка. И то, против чего, по моему опыту, не была способна устоять ни одна женщина. Сладкая. Сделав некое подобие гнезда из более-менее чистой ветоши и переложив на него поблескивающее в свете костра колье, я распаковал завернутую в кальку сладость. Стараясь, чтобы сахарные крошки попадали на побрякушку, принялся отщипывать приторные кусочки, один за другим отправляя их в рот. Более того, несмотря на то, что сладкое я не любил, я жмурился от удовольствия, вслух описывая, что такое вкусное лакомство мне, наверное, придется выбросить, потому что мне некого им угостить. А вот если бы рядом была некая маленькая девочка с розовыми волосами и змеиным хвостиком, то я бы... «Дай, дай мне, Юни, дай!» Услышал я и, приоткрыв один глаз, увидел тянущиеся ко мне маленькие ладошки, распахнутые ярко-фиолетовые глазки и дрожащий от нетерпения хвостик. «Готово!» Возглас эльфа выбил меня из размышлений, ушастый прямо-таки лучился дружелюбием. «Все в порядке! Поздравляю с получением собственной инсигнии!» Кинув быстрый взгляд на Гуэня, я поднял карточку. Металлическая поверхность не просто изменилась, а полностью преобразилась. Покрытая глазурью картинка изображала очень реалистично нарисованного меня в доспехах, похожих на древнеримскую сегменту лорику, стоящего на холме и замахнувшегося топором на восходящее солнце. Внизу на ленте располагалась надпись «Mercenariorum percussorem». Поросячья латынь, к бабке не ходи. «И что это?» — спросил я, перевернув карточку, тупо глядя на появившийся на обороте текст, написанный все на том же языке. «Что мне теперь с этим делать?» «Носи с собой», — беззаботно ответил мой попутчик. «Только перед церковниками не свети. Это что-то типа отображения твоего «я», обязательного для всех жителей нашего мира. Фальшивка, конечно. Я такие для моих умбров хранил». Она дает тебе право называть себя свободным воином, наемником родом из Серентии, по праву владеющим молотом. «А теперь расшифруй мне все, что ты только что сказал», — попросил я. «Что тебе не ясно-то?» — удивился и, похоже, обиделся Гуэнь. «Я хочу знать, где и что из сказанного тобой отображено на картинке», — пояснил я свою мысль. «Ну, это-то просто!» — ненатурально дружелюбно улыбнулся эльф. Глядя на его выражение лица, я никак не мог выбросить из головы ощущение, что ушастый, если бы мог, то в любой момент всадил бы нож в спину. Но я, а точнее змейка по имени Юна, лишили его не только такой возможности, но даже шанса навредить мне. Наевшись сладкого и довольно рыгнув, малышка почти мгновенным броском забралась мне на плечо и, довольно попискивая, поцеловала в щеку. Я даже не успел среагировать, да и чувство опасности не давало о себе знать. «Ты мой навсегда!» — прошептала она и, мурча, словно мамкины коты, обвелась вокруг шеи, превратившись в то самое драгоценное колье. А затем, когда я подумал, что выгляжу как-то неправильно, обвешанный женскими украшениями, вдруг преобразилась в толстую, довольно стильную мужскую цепь, которую я, если не ошибаюсь, видел в одном из московских бутиков на Тверской, по которой меня таскала Танюшка во время своих редких набегов на родину. А дальше был новый разговор с Гуэнем, с наглядной демонстрацией орудий, пригодных для ведения процедуры жесткого допроса. Собственно, именно это и сломало эльфа. Он признался мне в противозаконной деятельности против королевства Серентия, на что мне было, собственно, откровенно начихать, и торговлей некими артефактами. А затем медленно, но верно мы пришли к идее взаимовыгодного сотрудничества. Неожиданность случилась, когда мы договорились, и я уже освободил псевдо-сарацина. Мы обменялись рукопожатиями, скрепляя договор. Но Юна, соскользнув с шеи, вдруг ни с того ни с сего впилась в запястье Гуэня. Нас как будто пробило током, а змеёныш, как ни в чем не бывало, уже устраивался на своем прежнем месте. А вот эльф спал с лица. И я, наверное, в первый раз подумал, что девчонка-то вполне возможно ядовита. Но все оказалось намного сложнее. Переждав истерику, в которую впал экс-сарацин, я выяснил, что наобещавший мне много чего, а в частности безопасности, половину выручки с продажи товара, контрабандист был запечатан девчонкой на выполнение данного контракта. А если не выполнит, мои мысли, в которых я обещал ему скоропостижную встречу с предками, материализовались бы сами собой. Уж потом Гуэнь, словно плача, то угрожая с безопасного расстояния, то умоляя вернуть ему его собственность, рассказал мне о Юне. Девчушка была неким монстриком под названием Псевдоламия, продуктом противоестественного союза человеческой женщины и нага, живущих где-то в далеко-западе. Могучий телепат, эмпат и прочая-прочая мозговертная билиберда. Такие, как она, тайком вывозились на восток, в другие земли, где и продавались богатым людям. Оценились они в первую очередь за свою способность, называемую в королевстве нотариус. Возможность скрепить договор неразрывными узами, способными даже убить проштрафившегося компаньона. Эльф долго ныл, просил вернуть ему его товар, ведь он вез 4 таких змейки, рассчитывая поднять с них целое состояние. Но я был непреклонен. Какой нормальный мужик откажется от такой цацы? Потом Гуэнь начал давить на жалость и на то, что джентльмены верят друг другу на слово. Пришлось объяснить, что я не джентльмен, а господин такой же, как и миллионы простых парней из трудных районов больших городов, и меня вполне устраивает текущее положение дел. А после того, как, воспользовавшись тем, что я отвлекся, эльф взял да и зарезал связанных юнца и Карлу, и вовсе следует дать ему в бубен и потребовать возмещения в виде еще энного количества процентов. «Смотри, картинка читается так». Голос эльфа вновь вернул меня в реальность. Интерлюдия 2. Гладь. Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник, расположенный рядом с местечком Донки в Серпуховском районе Московской области, является одной из самых маленьких природоохранных зон в России. Костей леса встречает огромный жутковатый пень с человеческим лицом и сформированным корнями ртом, растянутым в беззвучном вопле ужаса. Он чем-то напоминает фигуру человека с картины «Крик» норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, заставляет нервничать взрослых людей и пугает детей. Непростое это место. Всякая ерунда творилась на этой заповедной территории с самого момента ее создания в далеком 1945 году. Многое могли рассказать и местные жители из деревень Лужки, Зубриева, Севушки, Республика, городков Пущино и Серпухов. Различные паранормальные явления, вроде огней в лесной чаще, были вполне обычным и даже уже в чем-то обыденным явлением. Но случалось людям видеть в лесу и такое, отчего волосы становились дыбом. Поговаривали о том, что видели там настоящих чудовищ, странных животных и даже гуманоидов, а холодящие душу звуки, доносящиеся из трущоб, заставляли дрожать колени у самых смелых и матерых мужиков. Но то было при Советском Союзе, а в середине 90-х годов прошлого века случилось нечто. Многие помнят тот день. В середине июня, часа в 4 ночи, вдруг затряслась земля и отключился свет. Грохот стоял страшный и сопровождался жуткими вспышками. В домах повылетали все стекла, падала мебель, а животные будто взбесились и орали, как резаные. Люди в панике выскочили на улицу и с ужасом увидели, как в центр заповедника одна за другой с бурлящих небес бьют мощнейшие молнии. А затем минут через пять все резко закончилось, замигав включились лампы, и район левого берега Оки погрузился в полную тишину. То утро принесло новые напасти. Над лесом то и дело в нарушении всех запретов на низкой высоте баражировали боевые вертолеты. Заповедник словно гребенкой прочесывали вооруженные группы солдат с собаками, ведомые бледными как мел лесниками. По деревням суровые и неприметные личности опрашивали перепуганных людей о случившемся, задавая порой какие-то совсем уж странные вопросы. Недели через две все улеглось, любопытство пересилило страх, и смельчаки потянулись в заповедный лес, чтобы своими глазами посмотреть, что же там все-таки произошло. Но к своему вязчему разочарованию не нашли ничего, и только старожилы заметили небольшое озерцо, появившееся на одной из полян, где его отродясь не было. А через месяц приокско-террасный заповедник объявили особым режимным объектом закрытого типа. В лесу появились патрули, которые без каких бы то ни было объяснений разворачивали людей, а особо любопытных и непонятливых так и вовсе винтили и увозили в неизвестном направлении. Быстро и без лишнего шума сменилось руководство природоохранной зоны, а где-то там, в глубине леса, развернулась грандиозная стройка. Местные жители начали было роптать и даже пожаловались одному известному крикливому депутату, лидеру одной из популярных в то время партий. Но его посещение нового руководства заповедника, обставленное по всем правилам шоу-политики, закончилось позорным бегством под объективами десятков привезенных им же журналистов. Впрочем, в те времена мало кто заботился о нуждах и чаяниях простых людей, а потому местные в скором времени смирились с новыми порядками. Прошло полтора десятка лет, и случившееся позабылось, к тому же у страны хватало множества других проблем, более насущных для простых обывателей, чем некий закрытый объект в подмосковных лесах, один из сотни тысяч разбросанных по всей нашей необъятной родине. К тому же произошедшему инциденту дали научное объяснение. Что-то там, связанное с магнитными полями Земли и аномальными атмосферными процессами, вызванными очередной мощной вспышкой на Солнце. С новой силой о странном заповеднике заговорили в 2010 году с подачи так называемых «защитников Химкинского леса». Кто-то из блогеров раскопал информацию об инциденте и начал рыть по сети, выискивая следы очередного экологического преступления кровавого режима. Информация оказалась обрывочной. Кто-то говорил, что в глубине леса развернуто какое-то ядерное производство, кто-то, что там секретная тюрьма для политических, дескать, кум друга его троюродной тетки часто видел, что перед рассветом туда машины с зэками заезжают. Но больше всего блогера заинтересовали измышления о том, что в глубине приокского заповедника располагается дача одного из крутых олигархов. А может быть, тот самый давно искомый оппозиционерами дворец самого. Ведь по сообщениям местных там часто видят дорогие иномарки, а если удастся зайти в самую чащу, то можно увидеть высоченный забор. Вот только подходить к нему не стоит. На место, показавшееся еще одним замечательным медийным поводом для давления на власть перед предстоящими через два года президентскими выборами, выехал целый десант из представителей природоохранных некоммерческих организаций, правозащитников, блогеров и журналистов. Сопровождали их, как это обычно бывало в те годы, активисты. Крепкие молодые ребята спортивной наружности с одинаковыми рюкзачками, кепками и нашейными платками, которые при необходимости легко превращались в маски. Несколько дней под объективами телекамер гости пикетировали донки. Ездили с плакатами типа «Приокский заповедник, достояние народа» и «Руки прочь от русского леса» по деревням и городкам. Баламутили народ, а затем, когда к протестующим подключились западные журналисты, решили прорваться на объект. Что случилось дальше в самом лесу, никому не известно. Целые и невредимые все участники акции в защиту Приокского заповедного леса вернулись в Москву. И как ни старались друзья и соратники вытянуть из них хоть слово о событиях того дня, молчали, как рыбы, не понимающие, хлопая глазами. Отснятые же журналистами кадры в основном содержали пасторальные лесные пейзажи, улыбающихся блогеров и нюхающих цветочки активистов. Какие-либо массовые выступления в этом месте больше не проводились. Люди просто наотрез отказывались туда ехать, ссылаясь на собственную занятость и бессмысленность данной затеи. Впрочем, не все отказались от планов найти-таки дворец наидемнейшего, и вскоре в затихших было после протестных акций деревнях начали появляться незнакомые лица. Больше всего среди них было худых до прозрачности юношей в потянутых женских свитерах, лишь вблизи отличимых от девушек, и мужиковатых бабенок, внешне являющихся их полной противоположностью. Впрочем, таких же крикливых и напористых. И те, и другие только и делали, что снимали все на телефоны, видеокамеры и фотоаппараты, тратили кучу денег и задавали местным странные, порой провокационные вопросы. Едва завидев участкового, все они начинали громко кричать о свободе слова, демократии и произволе властей. Чаще всего представитель власти сам сбегал на своем видавшем виде УАЗике, что порождало у победителей бурю восторга, обычно заканчивающуюся банальной пьянкой. Чему-то более существенному мешал коварный деревенский самогон, косивший ряды юношей бледных со взором горящих почище любого ОМОНа. Бабенки же от него, наоборот, стремились разнообразить свою интимную жизнь, за что бывали биты местными красавицами и тут же бежали к несчастному участковому писать заявление. Однако многие из гостей быстро сворачивали свои любительские расследования и сбегали обратно в Москву, ведь ходили по округе устойчивые слухи, что там, за рядами колючей проволоки, контрольно-следовой полосой и высоченным забором, украшенным проводами под напряжением, находится особая спецлечебница. Кое-кто даже своими глазами видел, как съезжали с трассы М2 на хорошую асфальтовую дорогу, ведущую в глубину заповедника, сразу две, а порой и по три кареты скорой помощи. Но кого привозили на них, зачем и почему, оставалось тайной. Особенной жуть ей добавляли суровые военные на КПП, причем не сопливые мальчишки-срочники, а матерые волкодавы, увешанные оружием по самую маковку. Да и автоматические турели на стенах, которые удалось заснять одному из питерских фотографов-экстремалов, не добавили народу желания продолжать испытывать терпение властей и, главное, рисковать в дальнейшем своей шкурой. Так что, накатав пару статей о том, что при Окском заповеднике режут людей на органы и проводят запрещенные в России процедуры карательной психиатрии, и посмотрев на то, как они, даже не попав в ленты новостей, были удалены в течение каких-то полутора минут, блогеры засобирались по домам. Заповедник с его режимным объектом и тайнами забыли еще на долгие 8 лет. И тем не менее... Попади сегодня кто-нибудь за тот высокий забор, ограждающий несколько гектар территории леса, ему открылась бы пасторальная картина классического дворянского поместья, окруженного прекрасной природой. В центре парка возвышался хозяйский дом, двухэтажный особняк с внутренним двориком и колоннадой. Большой и просторный, он выглядел так, будто бы целиком перенесся из века так 18-го. Но и высокие широкие окна с тройным стеклопакетом и другие самые современные материалы, использованные при его строительстве, выдавали в здании новодел. Об этом же буквально кричали ящики сплит-систем, многочисленные антенны, коробы и вытяжки, впрочем, довольно органично вписанные в общий экстерьер этого места. Неподалеку, через мощенный дорогой брусчаткой двор, в центре которого возвышался фонтан с мраморной статуей античной богини, отдыхающей рядом с каскадом, льющимся из кувшина ее сестры, находилась небольшая конюшня и примыкающие к ней крытая левада. Но и она, и различные хозяйственные постройки, разбросанные по всей территории, буквально утопали в пышной березовой листве. И лишь одна часовня, установленная на небольшой поляне, выделялась ярким белым пятном, сверкая позолотой луковки. В залитой закатным светом, падавшим сквозь большие арочные окна, комнате находились двое. Один пожилой, но все еще крепкий, словно бы высушенный солнцем мужчина с острыми чертами, изборожденного старческими морщинами лица. Именно они и глаза, все еще яркие, но при этом глубокие и мудрые, позволяли понять, что он намного старше своего возраста. Одетый в строгий костюм с аккуратно уложенными седыми волосами, он казался неким крестным отцом из одноименного фильма. Именно этот образ приходил на ум при первом взгляде на него, когда он сидел в своем кресле и, дымя толстой кубинской сигарой, неспешно наблюдал за тем, как его кабинет меряет мечущаяся туда-сюда, словно львица в клетке, девушка, разговаривая при этом по затейливому спутниковому телефону. «Меня не интересуют твои оправдания, Лоис. Мне интересны только факты». Несмотря на легкую нервозность в движениях, говорила она спокойным, почти ледяным голосом, от которого так и веяло властью. «А они говорят о том, что вы просрали моего брата. Что сложного было в том, чтобы обеспечить надежное прикрытие его группе. Но даже с таким плевым делом вы в результате не справились. И не надо сваливать на случайность. В вашем лексиконе такого слова попросту быть не должно. Все, выдвигайтесь на базу и ждите дальнейших распоряжений. И знай, Ал, я тобой очень недовольна. Вот и подумай над этим». Она сложила антенну и бросила трубку на столик, стоящий между креслами сбоку от рабочего стола старика, и села в одно из них. «Ты слишком нервничаешь», с легким намеком на ухмылку произнес хозяин кабинета. «Постарайся оставаться спокойной не только внутри, но и снаружи. Даже если тебя не видят, собеседник может услышать твой топот, и он ему многое расскажет о твоем истинном состоянии». Яркое вечернее солнце озарило красные волосы его собеседницы, заставив их словно бы засветиться изнутри. Нахмуренный лоб и глубокие тени от сведенных бровей делали ее красивое лицо не только серьезным, но и очень привлекательным. Все это мужчина отметил за те пару секунд, пока девушка, прислушавшись к его словам, успокаивалась после выволочки подчиненным. «У моих нет информации, что конкретно случилось с Игорем», заговорила она уже совершенно другим, своим настоящим, мягким, но сильным голосом. «Близко подходить они не рисковали. Он мог засечь их группу даже под магической маскировкой». «Это точно?» «Да. И это чуть было не закончилось печально для обеих групп». «Да, мальчик растет», — пробормотал себе под нос старик. «Сейчас в том районе сирийской армии проводится крупная операция. Столько солдат нагнали, что мышь не проскочит. Так что знают не больше нашего, разве что фон замерить сумели». «И что?» «А ничего. Алойс, Машка его за ляжку, говорит, что прибор с ума сходит. Там же Палестина в двух шагах. Помнишь, что с тестовым устройством ИПФ-03 в Вифлееме произошло? Разорвало к чертям собачьим». «Измельчитель, проникающий фонов, штука чувствительная», — с легкой улыбкой произнес дед. Естественно, он помнил тот случай, и то, как рванувший прямо в руках его израильского агента прибор чуть было не спровоцировал очередное обострение израильтяно-палестинского конфликта. И тем не менее проверить прибор в сложных вифлеемских и назаретских условиях было крайне необходимо для создания полноценной рабочей версии. «Вернуться выгоню, потом возьму на работу и снова уволю, отправлю вон рисовые поля навозом удобрять», продолжала накручивать себя красноволосая красавица. «Мастера тайных операций, рыцари маги, блин, даже с простейшим заданием справиться не могут». «Не стоит принимать непродуманных решений. Сделав еще одну глубокую затяжку, старик положил сигару на бортик пепельницы и отвалился на спинку своего кресла. «Подождем, послушаем, что скажут военные. Зря ты так с ними про случайности, особенно если мы говорим о войне. Отбрасывать их никогда нельзя. К тому же в случае Игоря все еще может быть совсем не так критично, как кажется. И ты знаешь это лучше меня». «Это, говорит, тот, кто позвонил Софье и сообщил непроверенные данные», — вскинула девушка руки в театральном жесте отчаяния. «А ведь я говорила, что не нужно этого делать. Она наверняка уже рассказала моей матери, да и Алина после полигона как раз к ним собиралась. Вот только представь, что они себе уже навыдумывали, а мы, можно сказать, ничего не знаем». «Таня, мать Игоря умная женщина, а Ториэн тем более. И просто так они паниковать не будут. К тому же, пойми, скрывать от нее произошедшее недопустимо». «Да знаю я, что это себе дороже», — девушка тяжело вздохнула. «Потом не отмоешься. К тому же я не говорила, что нужно что-то скрывать. Но, на мой взгляд, следовало получить подтверждение. Да и вообще, хорошо бы точно узнать, что произошло, а только потом звонить. Но что сделано, то сделано». «Ты действительно хотела, чтобы Софья узнала о случившемся из телевизора?» — усмехнулся мужчина. «Нет», — обреченно покачала головой Татьяна. Разговор прервал короткий стук в дверь. После разрешительного «да» в комнату вошла молодая девушка в строгом брючном костюме. Но даже он не мог скрыть некую странную гибкость фигуры и какую-то нечеловеческую пластику ее движений. Прямые, длинные черные волосы, ничем не сдерживаемые и водопадом не спадающие почти до самых икр, в комплекте с немного раскосыми глазами и холодным, словно остановившимся взглядом, довершали ее образ настоящей королевской кобры, встретившей неожиданную опасность. Словно бы она следит за тобой своим пристальным змеиным взглядом, но стоит ее потревожить, и ты увидишь во всей красе распущенный капюшон, а тихое шипение подскажет, что любое твое неосторожное движение может оказаться последним. «Господин, госпожа, гости прибудут в течение 10 минут на -3 уровень. Также охрана только что сообщила, что на территорию въехали госпожа Нечаева с госпожой Залесской». «Вот и накаркали!» — крякнула Татьяна. «Они что, на машине примчались? Ты что-то там говорил про разумных женщин?» «Не гуди!» — отмахнулся старик. «Просто надо сказать Линке, что ее малышка не выдержит таких издевательств. Тут вам не там. У нас не Италия и не Швейцария. По нашим трассам на танке можно носиться, но никак не на ламборджинке». «Нормальная там дорога. Не веришь, подними дрон, да посмотри сам», — хмыкнула девушка. «Но как же мне хочется сказать, а я тебе говорила. Но не буду тебя нервировать, дедушка. Выдержка тебе сейчас, ой, как понадобится». «Эрия». «Да, госпожа». «Мы идем встречать гостей», — задорно произнесла Татьяна, поднимаясь со своего кресла, подойдя к зеркалу и быстро поправляя платье и прическу. «Не будем мешать родственникам. Все готово? Не забыла, что мы уходим с ними?» «Нет, госпожа, я все помню». «Хорошо. И не расстраивайся ты так», — улыбнулась она, глядя в холодные глаза собеседницы. «Найдем Игоря, вернемся и устроим ему в наказание неделю отвязного шопинга». «Как скажете, госпожа». Голос Эрии слегка дрогнул, хотя трудно было сказать, действительно она чем-то расстроена или нет. Переговариваясь на ходу, девушки покинули комнату, оставив старика в одиночестве. Внешне он казался совершенно спокойным, но затаившееся в глазах напряжение могло бы подсказать давно знающим его людям, что предстоящая встреча хоть немного да взволновала его. Софья, в отличие от своих детей, бывала здесь только раз, еще до рождения Игоря, когда на месте был только лес да дикое озеро. И хотя он звал ее к себе в гости, и не раз, она всегда находила вескую причину для отказа. Так что старик отдавал себе отчет, что вряд ли она приехала, если бы не беда со старшим сыном, с его любимым внуком. Слишком страшные воспоминания она вынесла когда-то оттуда, слишком стремилась все забыть, почувствовать себя обычной. Да, именно это слово лучше всего характеризовало то, чего на самом деле желала эта женщина – стать обычной. Обычной матерью, обычной женой, обычной домохозяйкой. Забыть свое прошлое, как будто его и не было, потому как такого не могло быть никогда. Вот уже более 20 лет она жила, дышала и надеялась, что нет и не будет больше никакой мистики, никаких других миров, магии, фантастических рас и прочего, с чем так неразрывно была связана ныне фамилия Нечаевых. Несмотря на стремление спрятаться в уютной раковине, мужчина уважал Софью. Все переживания не сломили характер, который то и дело прорывался сквозь выбранную ей для себя роль короткими, но невероятно яркими вспышками. Как вот этот приезд вместе с Алиной, третьей официальной женой его сына Данила, черного герцога, как называли его там, за гладью. Точнее, старень, одернул себя старик. А то, глядя на нее сейчас, так легко и самому поверить в то, что она человек. Дверь в комнату распахнулась без стука, впуская в кабинет двух рассерженных женщин. «А я тебе говорю, что твой муж кретин!» — возмущалась Нечаева. «Антон не попал бы в каталажку, нам не пришлось бы возвращаться с полпути и вытаскивать его из отделения. Вот тогда бы у нас не было проблем с ГИБДДшниками, и мы приехали бы сюда гораздо раньше». «И, тем не менее, это не повод гнать с такой скоростью, да еще по нашим дорогам», — яростно сопротивлялась Залесская. «А как ты фуры обходила? Я думала, посидею от страха». «Быстрая машина нужна, чтобы ездить быстро», — отрезала Алина. «И не забывай, я все-таки не человек, скорость реакции у меня вдвое выше. Так что, уверяю тебя, дорогая, никакой опасности не было. Мой ламбик — прекрасная коняшка». «Или ты действительно хотела посмотреть, как я гоняю ночью?» «Боже упаси!» — содрогнулась Софья, представив себе сию перспективу. Обиженно хмыкнув, Алина отвернулась от подруги. Облик этой женщины почти не изменился, вот только слегка растрепалась грива золотых волос. К тому же сквозь пряди проступали кончики заостренных ушей, гораздо более длинных, чем человеческие. Обычно от посторонних наблюдателей она скрывала их при помощи простенького заклинания из школы магии иллюзий. В этом же доме Алина Нечаева или эльфийка Териэнь Лунь Нечаева не считала нужным от кого-то таиться. Чужих здесь не бывало. «Дамы, добрый день!» — поприветствовал вошедших женщин старик, поднявшись им навстречу из своего кресла. «Софья, я очень рад наконец-то видеть тебя в своем доме. Хотя понимаю, что поводов для радости сегодня немного. Но могу ли я узнать, что там за история с Антоном?» «Да там ничего такого!» Игнорируя возмущенный вскрик Софьи, даже не успевший открыть рот, ответила Златовласка. «Алин!» Как всегда отличился Ипполит со своей двинутой тусовкой. Не дожидаясь приглашения, Тариэнь по-хозяйски уселась в одно из гостевых кресел и, подхватив из вазочки сочную виноградную ягоду, отправила ее себе в рот. Он потащил Тоху на сходку в какую-то хипстерскую рыгаловку. А вот беда, ультра сгуляли. Из какого они клуба, я не запомнила, да и не суть важно. «Ультрас в хипстерской забегаловке?» — вздернул брови хозяин кабинета. А им тоже приспичило пообщаться с восходящей звездой российского либерализма и будущим отцом русской демократии, фыркнула эльфа. А если серьезно, то их кто-то с собой притащил в качестве весомого политического аргумента. Как ты понимаешь, без драки не обошлось. Администрация вызвала полицию. А где была охрана Антона? Посуровил дед. Бодиков, как классово-враждебных Ипполитушки элементов, в зал не пустили. Они ждали на улице, и когда до них дошло, что происходит что-то незапланированное программой мероприятий, все, собственно, уже завертелось. Пока бойцы прорывались сквозь толпу, мальчик успел отхватить по лицу. Они начали вытаскивать ребенка, стараясь не калечить представителей того и того вида интеллигенции, и практически преуспели в этом, но тут прикатили космонавты из ОМОН. Софья, прикрыв раскрасневшееся лицо ладонями, уселась в соседнее с Алиной кресло, и старик поспешил поставить перед ней стакан с тонизирующим напитком. Если первых пару-тройку бойцов бодрые хранители тела положить успели, то потом их банально задавили массой, а оружие ребята применять не отважились. В итоге вся компашка оказалась в отделении, и только там они смогли продемонстрировать свои удостоверения бойцов СО. А так как единственное ответственное за мальчика лицо буйствовало в соседней камере, проклиная сатрапов режима и упоенно делало селфи с себе подобными, Тоху, естественно, никуда не отпустили. Начали звонить Софье, а мы в этот момент уже полдороги проехали и находились около Подольска. И вот представьте, нам пришлось мчаться назад, забирать Тошку с охраной. Хорошо еще и Полинтуса Софьюшка оставила страдать за демократию. Отправили их бодиков к Регине с Алисой и только потом рванули сюда. Ну и понятно, что я торопилась. Антон, в порядке? А Ипполиту я сделаю внушение, чтобы прекратил таскать ребенка на сходки своих рукопожатных друзей. Игорь Степанович, со своим младшим сыном, равно как и с мужем, я разберусь сама, подала, наконец, голос Залесская, так и не притронувшаяся к своему стакану. Я приехала к вам, чтобы узнать о судьбе старшего. Почему в министерстве мне ничего не сказали про него по телефону? Где Игорь? Что с ним? Я имею право знать. Подробности мне пока неизвестны. Как можно мягче, ответил старик. Был бой, в Игоря попала граната, но никаких подтверждений его смерти нет. Собственно, все, что я знал, сказал тебе по телефону. Хозяин кабинета замялся, а затем, посмотрев на увлажнившиеся глаза женщины, задумался на пару секунд и сказал. Оно, конечно, неправильно и противоречит всяким регламентам, но... Что? Вскинулась Софья. У тебя есть возможность узнать последние данные практически из первых рук. И увидев, что подступающие слезы сменились заинтересованностью, продолжил. Сегодня у нас намечается саммит. Переговоры на тему... Нет, вот этого тебе знать не следует. На важную тему. У вас саммит из первых рук? Непонимающий в разнобой переспросила Залесская. «У нас», — улыбнулся старик. «Сегодня в очередной раз имею честь принимать у себя первых лиц России, США, Китая, Эмиратов. Да еще представитель Евросоюза должен быть...» Ну и всякая шушера типа нового главы МВФ соизволила пожаловать. «Я не понимаю», — выдохнула Софья, потрясенная услышанным. Женщина точно знала, что если стоящий перед ней мужчина что-то говорит... Значит, так оно и есть. Но поверить в подобное было чрезвычайно сложно. Да и по телевизору про встречи такого уровня трубили загодя, а тут такое. Залесская даже не старалась вспомнить, слышала ли она что-нибудь о прилете в Москву каких-нибудь мировых лидеров, а просто ухватилась за единственную протянутую ей соломинку в надежде хоть что-нибудь узнать о судьбе своего сына. «Когда они приедут?» – женщина вскочила со своего места. «Собственно, уже должны быть здесь», – ответил Егор Степанович, бросив быстрый взгляд на свои командирские часы. «Прибыли на метро. Танюша ушла их встречать». «Тут есть метро?» – потрясенная Софья перевела взгляд со старика на подругу. «Алина, ты мне не говорила!» «Я много тебе чего не говорила. Да ты и слушать об этом не хотела». Пожала плечами эльфа, продолжая уничтожать запас винограда. «А меня туда пропустят?» Софья вновь повернулась к мужчине. «Ты вольна ходить здесь где угодно», — грустно улыбнулся Егор Степанович. «Я всегда говорил, что это и твой дом. Тебя проводят». «Стоп! А кто представляет Россию? Неужели сам? Он будет один?» Дождавшись отрицательного ответа, как-то жалобно попросила подругу. «Алина, идем со мной». Удобно устроившаяся в кресле Златовласка даже не шелохнулась. «Софья, ну что ты как маленькая? Эфа тебе не съест. Она всегда к тебе хорошо относилась. Это ты? Тарень!» «Ой, все, иду. Раз уж ты вспомнила мое настоящее имя, но я считаю... Тари!» «Молчу. Пойдем, горе ты мое!» Ухватив Залесскую за руку, Алина задорно подмигнула старику, и женщины стремительно скрылись за дверью. На минус третьем этаже особняка действительно располагалась самая настоящая станция метро. Пусть не столь монументальная, как столичные, она являла собой интересный образец переосмысления классической советской архитектуры а-ля «Сталинский ампир». С мрамором, статуями, мозаиками, лепниной и золочением в то же время в некоторых элементах просматривался совершенно чужой, особый и запоминающийся стиль. Рубленые углы, нехарактерные геометрические орнаменты, а также странные пропорции низкорослых человеческих фигур, изображенных то здесь, то там, наравне с рабочими, фермерами и суровыми, вежливыми людьми. Именно об одной из таких скульптурных групп рассказывала только что прибывшим гостям Татьяна Исперская, когда женщины, спустившись в просторном круглом лифте, вышли на перрон. Для Софии не было сюрпризом встретить здесь дочь своей лучшей подруги. Она прекрасно знала, что пассия ее старшего сына не просто имеет свой бизнес, а что он тесно связан с делами Егора Семеновича, и она часто бывает в его особняке. Однако видеть ее в роли гида для первых лиц различных государств оказалось для Залесской некоторым шоком. Старик, конечно, упоминал про какую-то Танюшу, но в России Татьян тьма тьмущая, и кто бы знал, что это окажется та самая. Как вы видите, антураж станции выполнен в эклектическом смешении классического оформления первых станций московского метрополитена и стилистических течений, принесенных мастерами из другого мира, а если быть точным, дворфийской национальной Кала-Арам, древней утерянной культуры, ныне возрождаемой дворфийским народом в подгорьях нашего герцогства. «Простите, госпожа Исперская», внимательно выслушав одного из гостей, явно представителя Саудовской Аравии, спросил переводчик, когда девушка сделала небольшую паузу. «Его королевское высочество, принц, спрашивает, по какой причине на некоторых статуях русских воинов надето такое странное обмундирование? Вот, например, на этом. На нем же перевязь и меч, а все эти застежки и заклепки, да и форма совершенно не соответствуют реальному снаряжению. В отличие от вот этого. Он же изображает крымского гринмен». Совершенно верно. Дело в том, что мастер-скульптор Айвен Фестерсон, изготовивший все эти великолепные скульптуры, дворф. Так что частично здесь изображены военнослужащие вооруженных сил России. Некоторые статуи представляют изображения воинов Черного герцогства. Но есть и такие, что были созданы под влиянием вдохновения и не имеют реальных аналогов. Принц благодарит вас. Татьяна коротко, но вежливо поклонилась и продолжила. Помещение выполнено по проекту архитектора Виктора Першина и мастер-зодчего Бирина Грансона. А сами работы по прокладке проекта «Метро-3» были проведены Мосметростроем и артелью прокладчиков тоннелей Кьорса Дульгана. Дело в том, что представители расы дворфов действительно в какой-то период времени жили под землей. Точнее, они строили свои города в толще скал, а наиболее почетным деянием у них было наведение тоннелей сквозь горные толщи. Попав 15 лет назад к нам, дворфы были буквально очарованы московским метро, и именно от них поступило предложение провести сюда ветку. Основную массу работ также проводили они при поддержке современных спецсредств. Работы велись 6 лет и были закончены 12 января 2013 года. Специальная Шереметьевско-Серпуховская ветка московского метрополитена, входящая в проект «Метро-3», на данный момент является самой протяженной в мире, имеет наибольшую глубину залегания, в среднем около 160 метров. «Потрясающе!» – прошептал кто-то. «Tell me, please, is there on the other side something similar to Moria?» – спросила супруга китайского лидера на ломаном английском с сильным акцентом. «Уверяю вас, есть. Но и без нее чудес будет много», — очень серьезно ответила Татьяна. «А теперь прошу проходить за сопровождающими в комнаты подготовки. Они также ответят на любые интересующие вас вопросы по поводу перехода». Группа рассыпалась. Часть гостей направилась к лифтам, Софья с Алиной предусмотрительно отошли в сторону, пропуская телохранителей, заученно окруживших ценные тушки вип-персон. Через минуту на перроне осталось гораздо меньше народа. «Госпожа Эсперская», — обратился через переводчика к Татьяне президент США, эксцентричный миллиардер со странной прической. Даже будучи выбранным главой государства, не оставил своих импозантных выходок. «Я вынужден в очередной раз выразить протест и потребовать немедленного открытия полноценного представительства Соединенных Штатов Америки на территории королевства Серентия. Мы считаем, что условия сотрудничества должны быть у всех заинтересованных сторон, а пока только русские имеют свободный доступ к тому миру». Американец говорил и говорил, а на лице его явственно читалось. «Я просто обязан это сказать, потому что в Сенате сидят упрямые бараны. Я прекрасно понимаю всю сюрреалистичность подобных требований, а они нет». При этом он постоянно косился на российского коллегу, а тот, в свою очередь, пытался сохранить серьезное выражение лица. «Конечно, господин президент», — девушка обворожительно улыбнулась. «Ваши требования, как всегда, будут переданы непосредственно черному герцогу мною лично. К сожалению, сам он не сможет принять участие в нынешнем саммите. Но там будут присутствовать великий канцлер и Луна, глава Ковена магов, так что у вас будет возможность обсудить некоторые вопросы возможного сотрудничества». Удовлетворенный ответом американец, подмигнув Татьяне в окружении своей свиты и сопровождающих, проследовал к лифту. На станции остались лишь Татьяна со своей подругой-секретаршей, хмурой девочкой, которую Софья часто видела в компании с Перской и своего старшего сына, а также президент России, сопровождающий его женщиной, о самом существовании которой было известно очень и очень ограниченному кругу лиц. Софья, крайне решительно настроенная узнать хоть что-нибудь о судьбе Игоря, направилась прямиком к главе государства, стреляя периодически глазами в его обворожительную спутницу. «Господин президент», — начала она взволнованным срывающимся голосом, — «я Софья Залесская, мать Игоря Нечаева. Вы можете сказать, что конкретно произошло вчера в Сирии и... что с моим сыном? Где он? Он погиб?» Женщина, стоявшая рядом с первым лицом российского государства, что-то быстро шепнула ему. Он кивнул и, посмотрев на взволнованную, ожидавшую ответа собеседницу, ответил. «Добрый вечер. Наслышан о вас от Эфирии. Мне жаль, что наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах, но тут ничего не поделаешь. Информация по вашему сыну сейчас поступает крайне противоречивая». Президент цепко посмотрел прямо в глаза Залесской. «Из фактов могу сообщить, что Игорь закрыл с собой товарищей от гранатометного выстрела, который неминуемо уничтожил бы всю поисково-спасательную группу. Я хотел бы вам, как матери сержанта Нечаева, выразить особую благодарность за то, что вы вырастили такого замечательного сына. За совершенный поступок он уже представлен к награде. На данный момент он числится пропавшим без вести. На месте найдены его вещи, табельное оружие и остатки личных вещей. Но хочу уточнить, что следов крови на них не обнаружено, точно так же, как и тело. А учитывая его происхождение, черный отдел предположил, и я склонен с этим согласиться, что имел место спонтанный переход, спровоцированный неминуемой смертельной опасностью. Если я не ошибаюсь, именно так попал в оркестру его отец Данил». Бледнеющая в течение всей президентской речи Софья отступила на шаг и зашаталась. С двух сторон ее подхватили Алина с Татьяной и, извинившись, потащили к лифту. «Он там, все снова», — шептала обмякшая женщина, беспробудно следуя за подругами и словно бы не замечая ничего вокруг. «Рабство, только не... Прошу простить нас за этот инцидент». Перед президентом и его спутницей склонилась в поклоне помощница Татьяны. «Не стоит. Я прекрасно понимаю, что вы все волнуетесь за Игоря. Ну, не буду вам мешать. Наверняка вы хотите пообщаться наедине». И, подав сигнал сопровождающим, направился к выходу. «Скажите, Эрия, Егор Семенович у себя?» «Да, господин президент». «Тогда я загляну к нему», — кивнул мужчина и, не прощаясь, бодрым шагом зашагал в противоположную от общих лифтов сторону, туда, где располагался спецприемник. Когда женщины остались вдвоем, стало понятно, что они очень похожи. И дело было не только в восточных чертах лица или длинных черных волосах. Нечеловеческая грация, остановившийся холодный взгляд, выдавал в них родственных существ. Первой заговорила та, что моложе. «Я приветствую вас, матушка», — склонившись в низком поклоне, выполненном со змеиной гибкостью, произнесла девушка. «Добро пожаловать». «Рада тебя видеть, Эрия», — старшая обняла выпрямившуюся дочь. «Ты стала совсем взрослой. Как тебе работается с Татьяной? Справляешься? А в личной жизни есть изменения? Нашла себе партнера для танца сплетения тел?» Помещение, в которое в итоге попадали все важные гости приокского заповедника, выглядело как ультрасовременный бассейн. То было самое сердце особняка и место, в котором располагалась так называемая гладь. Конфигурация его дна была пандусной. Глубина постепенно увеличивалась от одного бортика, которого не было совсем, до другого, где она была максимальной и в результате достигала 3 метров. Все стены по периметру помещения были усеяны одинаковыми дверьми. Вели они в небольшие шикарно обставленные комнаты, в которых можно было переодеться, оставить в особом сейфе свои вещи, принять душ, отдохнуть или заказать себе что-нибудь в номер. Здесь же располагались койки для охраны и кровати для членов делегаций, которые могли бы без проблем некоторое время жить здесь, дожидаясь, когда их подопечные не вернутся из-за глади. В одной из таких комнат гид-тренер, мужчина в возрасте 30 лет, в очередной раз на чистейшем арабском языке объяснял пожилому саудовскому принцу, почему тот не может взять с собой на ту сторону его банковскую карту. «Поймите, границу глади переходит только живое существо», — увещевал его гид. «Все предметы, включая одежду, драгоценности и прочее, останутся здесь. К тому же там нет ни одного терминала, в котором вы могли бы снять ваши деньги». «Хорошо. А если, допустим, мой человек совершенно случайно проглотит 5-6 алмазов? Ну, или с полкило золота?» «Если это случайно произойдет, то вашему человеку на той стороне будет очень плохо. Проглоченные предметы останутся здесь, на дне бассейна, а у человека, в котором они находились, некоторое время будет ощущаться острая резь, сходная с попаданием пули в ту часть тела, где находился посторонний предмет. Ученые связывают это с фантомной болью при прохождении проглоченного предмета через ткани, так что, к сожалению, ничего пронести на ту сторону не получится». «Ты не торопись, подумай!» Престарелый араб явно задумал какую-то хитрость, при помощи которой хотел обойти базовые условия пересечения глади. «Давай пойдем посмотрим на месте, что и как». Хотя гид внутренне вздохнул, на лице его не дрогнул ни один мускул. Новички, пересекающие гладь, всегда одинаковые. Каждый из них мнит себя гением, способным обмануть основные принципы межмирового перехода, словно бы забывая, что все, что они бы не придумали, давно уже испробовано хитроумными русскими. Мужчины, одетые лишь в одни простыни, вышли к бортику бассейна в окружении затянутых в строгие костюмы телохранителей. «А вот смотри, а если...» Что хотел сказать принц, осталось загадкой. Соседняя дверь с грохотом распахнулась, и из нее вылетел обернутый полотенцем мужчина и с криком «Джеронимо!» сиганул в воду практически в самом глубоком месте, мгновенно уйдя с головой. Как бы ни странно, особых брызг не было. Под водой разлилось тусклое свечение, ориентируясь на которое в бассейн с воплями «Мистер Президент!» посыпались сопровождавшие главу Соединенных Штатов Америки лица мужского пола. В их числе были и бодигарды, еще не успевшие полностью разоблачиться, готовясь к переходу сквозь гладь для несения своей нелегкой службы в ином мире. Свет охватил всю поверхность, а через пару секунд, когда он угас, в воде уже никого не было. Лишь плавали пара штанов, простыни и шли ко дну пистолеты охраны да куча зубных коронок, имплантов и пломб. Почти сразу же подбежали несколько молчаливых уборщиков и принялись при помощи длинных шестов с лапками собирать все это разномастное барахло. Вот о чем я говорил. Стоит погрузиться с головой, вас тут же перенесет на ту сторону. Все, что не является частью вашего тела, останется здесь. Точнее сказать, вся органика, что находится внутри вас, перенесется вместе с вами. Даже паразиты, хотя они мгновенно умрут. не переходят лишь неорганические предметы, в том числе и проглоченные. Даже зубные коронки остаются на этой стороне. Гид кивнул на россыпь материала, способного опечалить любого уважающего себя дантиста. Но не стоит волноваться. На той стороне дежурят лучшие маги-медики, которых только можно найти. Они оперативно восстановят любые повреждения, полученные при переходе. Как вы, наверное, знаете, в стоимость вашего тура входили подобные страховые услуги. «Да я как-то не интересовался», — задумчиво пробубнил старик. «Знаешь, дорогой, а ведь у меня был сложный перелом шейки бедра, и пришлось сделать операцию, ставить протез. Получается, он тоже останется тут? А эти твои кудесники смогут мне его залечить?» «Несомненно. Причем помощь будет оказана вам сразу же и нашими лучшими специалистами. Ваше государство заранее предупредило нас об этой проблеме, и вашего появления на той стороне ждет специальная группа лекарей. Не волнуйтесь, все мелочи учтены и подсчитаны. Мы рассчитываем на полное сотрудничество между нашими странами». Молча посмотрев на мужчину, принц тяжело вздохнул и, кивнув своим мыслям, махнул рукой сопровождающим. Из группы отделились двое, также обряженные в простыни на манер римской тоги, но комплектация и размах плеч с головой выдавали их профессию. Бережно подхватив старика под руки, они медленно вошли с ним в воду, с каждым шагом погружаясь все глубже и глубже. В какой-то момент, когда вода уже доставала принцу до подбородка, а вот помощникам только до груди, они просто подняли его повыше, так чтобы их головы оказались на одном уровне. Стоя по шею в воде, все трое синхронно нырнули. Зажмуренные глаза резанул уже знакомый свет. Сейчас он был гораздо ярче и интенсивнее. Когда через пару секунд все трое вынырнули, помещение разительно изменилось. Если то место, в котором они погрузились, можно было отнести к стилю хай-тек с множеством хромированных деталей, яркими цветами плитки бассейна, то теперь они в настоящих римских термах. Мрамор, гранит, ткани и барельефы, статуи обнаженных женщин и воздевших оружие воинов, колонны, поддерживающие потолок — все кричало об этом. А спешившая к мужчинам группа людей и эльфов в странных одеждах и резанувшая тело старика боль давали ясно понять, что переход сквозь гладь состоялся.